Глава 15. Пятое правило успеха. Всегда улыбайся в лицо своим невзгодам, и они отступят. Ты постепенно постигаешь мудрость жизни, ибо ты уже понял, что горе не постоянно. Но одного знания этой истины недостаточно. Неудачи и невзгоды могут нарушить твои планы и попытки изменить свою жизнь к лучшему. Способ борьбы с ними один. Встречай их с распростертыми объятиями. Поскольку эта заповедь идет вразрез со всякой логикой и принципами, ее очень трудно понять, а еще труднее поступать так, как она советует. Но поплакав в волю над своими неудачами, вытри поскорее глаза, чтобы слезы не мешали тебе видеть правду. Пойми, неудачи, с которыми ты борешься, помогают тебе. Они делают тебя сильнее, мужественнее и опытнее. Твой противник, в конце концов, станет твоим лучшим помощником. Печаль твоя сродни дождю, промозглому, неуютному и чужому. Но после дождя снова из-за туч выглянет солнце, и распустятся лилии, розы, покроются цветами апельсиновые деревья. Кто может знать, какие выдающиеся дела ты совершишь после благодатного дождя страданий и зноя несчастий? Ведь даже пустыня расцветает после бури. Несчастье также является твоим лучшим учителем. Побеждая, ты мало что усвоишь, но, потерпев неудачу, приобретешь неизмеримо больше, огромный запас знаний. Только благодаря этим бесценным знаниям ты познаешь свое истинное «Я», ибо несчастье избавит тебя от окружавших тебя льстецов. А кто твои друзья? Самый лучший способ проверить, кто твой друг — попросить помощи в беде. В черные дни своей жизни помни, что все неудачи на самом деле лишь еще один шаг на пути к успеху. Каждая дорога, даже та, которая была выбрана тобой ошибочно, приведет тебя к истине, а каждое испытание уменьшает твои шансы снова ошибиться. Все беды и несчастья — только ступеньки, ведущие тебя к умиротворению и исполнению желаний. Надолго ли? Это зависит от тебя самого.